Алеша разглядел на диване, на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью, а на столе, пред диваном, две недопитые чашки шоколаду, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алеша догадался, что попал на гостей, и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера, и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна с радостной восхищенной улыбкой, протягивая обе руки Алёше. В ту же минуту служанка внесла и поставила на стол две зажженные свечи. «Слава Богу! Наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь!» Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий недели три тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними в то свидание, впрочем, не завязался. Полагая, что Алеша очень сконфузился, Катерина Ивановна как бы щадила его и все время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем. Алеша молчал, но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно. Алеша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие, черные, горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому, продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, нельзя было долго любить. Он почти прямо высказал свою мысль Дмитрию, когда тот после визита пристал к нему, умоляя его не утаить, какое он вынес впечатление, повидав его невесту. «Ты будешь с нею счастлив, но, может быть, неспокойно счастлив». «То-то, брат, такие такими и остаются. Они не смиряются пред судьбой. Так ты думаешь, что я не буду ее вечно любить?» «Нет, может быть, ты будешь ее вечно любить, но, может быть, не будешь с нею всегда счастлив». Алеша произнес тогда свое мнение, краснея и досадуя на себя, что, поддавшись просьбам брата, высказал такие глупые мысли. Потому что ему самому его мнение показалось ужасно как глупым, тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине. Тем с большим изумлением почувствовал он теперь, при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельную, простодушную добротой, прямою и пылкою искренностью. Изо всей прежней гордости и надменности, столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все, решительно все. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице ее, столько веры в будущее. Алеша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу, Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении, может быть, очень в ней необычайном, возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг.